Глава 7. Аглая, виновато ойкнув и отстранившись от узкой полоски настенного зеркала, русоволосая девочка неполных 12 лет быстро догнала боярышню Домну Дивеевну и пристроилась ровно на полшага позади нее. «Позже на себя полюбуешься, найди мне боровую матку». Вглядевшись в ворох зелени, неаккуратной кучей, вываленной на сортировочный стол одного из каменных амбаров аптекарского приказа, блондинистая девица неуверенно прикусила алую губку. Вот. Однако боярышню такой ответ не устроил. И? Она же заячья соль, грушовник, зимозеленка, становник бабский, бокоцветка. Довольно. Как сие растение обозначено в малом атласе трав целебных. Как ни старалась Аглая, но вспоминалось ей совсем другое. Например, толстая муха и ее попытки пробить насквозь слюдяное оконце в ее горнице. Или богатое платье царевны Евдокии Иоанновны, которая 3 дня назад заходила к наставнице с каким-то непонятным вопросом. Нет, по отдельности-то все слова были вполне понятными, но все вместе складывались в сущую тарабарщину. Плохо. Напишешь 3 листа к завтрашнему дню. Название, как заготавливают, применение. Позади строгой учительницы тихо кашлянули, а когда 17-летняя красавица обернулась, 2 недоросля в форме царских алхимиков уважительно попросили ее отойти в сторонку, дабы можно было вывалить на сортировочный стол новый мешок лекарственного сена. Найди мне корень сангуи сорба. Зарывшись в растительное сырье чуть ли не по локоть, серьезная не по годам блондинка с довольной улыбкой вытащила нужный корешок и даже без лишних напоминаний стала излагать все то, что запомнила об этой травке. Правда, не на латыни, потому что звуки иноземного языка в полной мере ей пока не давались, а получать дополнительное задание за неправильное произношение. Что она, дурочка, что ли? Грыжник, совья трава, красноголовник обыкновенный, чернотрав. В малом атласе обозначена как кровохлебка лекарственная. Применяют ее при различных кровотечениях, против воспалений, для утоления боли, целения гнойных ран, а также она имеет обеззараживающее свойство. Наставница, а от какой заразы она помогает? Позже узнаешь. Все? Нет. В завар кровохлебки входит в состав 5 микстур и 3 мазей для полевых лазаретов, а также и в состав зелья, оберегающего от морового поветрия. А еще сей травкой совсем нельзя пользовать женщин на сносях и крайне нежелательно на весь срок кормления грудью. Увидев довольный кивок, юная лекарка просияла в ответ счастливой улыбкой. Вновь оглянувшись, боярня Дивеева развернулась целиком и плавно ответила на пренебрежительный легкий поклон молодой черкешенки. Отчего-то царица Мария Темрюковна набрала комнатных боярынь исключительно из своей кабардинской родни. Хотя, честно говоря, русские княжные боярышни и сами не торопились попасть в услужение к столь надменной и требовательной госпоже. Великая государыня желает видеть свою лекарку. Вообще-то Домна была именно целительницей, несмотря на то, что ее собственное обучение было еще далеко не закончено. То есть она уже могла почти безошибочно определить любую хворь и лечить ее не только травами, зельями и разными там мазями-притираниями, но и воздействием на чужую энергетику. И призвал свою ученицу с ее самостоятельной тульской практики государь-наследник Дмитрий Иванович исключительно для того, чтобы в его отсутствие было кому блюсти здоровье царственного отца, младших братьев и сестры, а также архипастыря Московского и всея Руси митрополита Макария. Вот только великой княгине, запертой в золотой клетке тюремного дворца, такие тонкости были глубоко безразличны. Зато сама Дивеева совсем наоборот изрядно заинтересовала. Нет, с виду все было благопристойно и вполне в порядке вещей. Поначалу кореглазую лекарку пригласили на предмет узнать, может ли она хоть как-то поспособствовать беременности 20-летней царицы. В смысле, чтобы она наконец-то состоялась. Услышав крайне почтительный намек на то, что сей вопрос исключительно в ведении небесной канцелярии, Государыня не расстроилась, а резко приболела. И вот только Домна сходу определила, что никаких болей в голове и ломоты в пояснице у Марии Темрюковны нет, и тошнота ее исключительно притворная. Зато в наличии имеется бешеный темперамент, усугубленный вынужденным затворничеством и явное желание пошалить. «Аглая, как исполнишь дневной урок и дополнительное задание, можешь погулять, в своей горнице быть, к вечерней молитве, наставница, ступай». Во время самостоятельной практики в Туле боярышня Дивеева научилась многому и еще больше открыла для себя в области человеческих эмоций. Почтительность, жаркая надежда, бессильная злоба и зависть, пожелание мучительной смерти. Не всех она смогла поставить на ноги, далеко не всех. И искренняя благодарность за исцеление. Среди прочего были весьма нескромные мысли некоторых больных. Теперь же, благодаря великой княгине Московской и некоторым ее комнатным боярышням, она открыла для себя еще одну грань человеческих отношений. 100 раз был прав государь-наследник, утверждая, что жизнь – самый лучший учитель. Скорее бы уже ее господин вернулся. Незаметно вздохнув, личная целительница царской семьи мягко повела рукой вперед, понуждая надменную черкешенку сдвинуться с места. «Идем». А ее юная ученица, даже и не подозревающая о проблемах своей мудрой и сильной наставницы, легким и весьма скорым шагом направилась в теремной дворец. Ведь чем раньше она сделает обычный свой урок и дополнительное задание, тем больше времени останется на все остальное. Можно будет погулять в саду аптекарского приказа. Там в стеклянных избах с чудным названием «теплица» разводили редкие или дорогие заморские травки. Или поболтать с царским алхимиком Есфирией Калычевой, которой Аглая втайне восхищалась. Не так сильно, как наставницей, конечно, но все же. Еще можно было поглазеть издали на то, как Яков Фрязин обучает царевича Федора Ивановича рисовать чертилками и тонкими угольками парсуны. Тем более, что на это зрелище частенько приходило посмотреть и царевна Евдокия со своими комнатными боярышнями. Какие на них были платья, овенчики, ленты алые, что полоски застывшего огня, воздушные кружавчики, тонкая вышивка. Непонятно чему расстроившись, а потом и вовсе обидевшись, Аглая нарочно медленно переделала все задания, после чего стянула с книжной полки 3-й том сказок и завалилась с ними прямо на ложе наставницы, раскрыла книгу, поплетенной из разноцветных ниток закладки, как-то неопределенно вздохнула, огладив подушечками тонких пальчиков искусную гравюру, изображавшую славного богатыря Руслана, чьи могучие плечи едва не рвали кольчугу крупного плетения. А еще красавицу-девицу Людмилу, которую пытался похитить злобный Карл Черномор. Понятно, с какими целями, ведь на такого плешивого сморчка по своей воле ни одна красная девица не посмотрит. Людолов поганый, поди весь рост, в бороду да корень ушел. Юная лекарка, выросшая в тульском селе, а посему прекрасно знающая, откуда берутся дети, хихикнула, тут же опасливо оглянулась на закрытую дверь и перелистнула страницу. Как говорится, подальше от греховных мыслей. Так и прошел остаток вечера. Читала, мечтала, долго разглядывала картинки и сама не заметила, как задремала. Снился ей старший брат Ваня, выбившийся в подручники самого князя Василия Старицкого, вкусные пирожки, которые пекла покойная матушка, а под самый конец ожившую картинку из Руслана и Людмилы. Русский богатырь подхватил ее на руки и нежно сказал: «Вставай, за Соня!» Заполошенно подскочив и оглядевшись, Аглая увидела наставницу, на чем ложе она невозбранно нежилась всю ночь. «Ой, я нечаянно!» Прервав сбивчивое оправдание звучным хлопком ладоней, боярышня Дивеева с отчетливой смешинкой в голосе распорядилась быстро привести себя в порядок и нарядиться в праздничное платье. Потому как прошлой ночью в Москву вернулся государь-наследник Дмитрий Иванович, о такой новости, которую юная лекарка в равной степени ждала и боялась, у нее случился кратковременный ступор, сменившейся затем суетливой беготней. Однако прошел час ожидания, другой, третий. К полудню у будущей лекарки травницы едва не приключился обморок. Обед и ужин остались нетронутыми, а с приходом ночных сумерек наставнице пришлось использовать навыки целителя на собственной ученице, утихомиривая у той самую настоящую истерику. «Ну что ты, дурочка, никому я тебя не отдам, никуда не верну. Говорила тебе ведь, что господину моему в руки попало, то для других пропало. А если? Никаких если. Просто Дмитрий Иванович с самого утра в покоях великого государя пребывает, потому и не призвал нас к себе». В общем, и эту ночь Аглая провела на чужом ложе. Зато утро следующего дня с лихвой компенсировало ей все переживания. Началось все с того, что ее подняли раньше обычного, и вместо горячего завтрака отвели и усадили в какой-то непонятный вазок, открытый солнцу и всем ветрам. Затем место напротив нее заняла незнакомая девица со странно седыми волосами. «Да как же без нас-то? Кто же за горлицей нашей досмотрит? Кто ее обиходит?» Не слушая собственных мамок-нянек, царевна Евдокия со счастливой улыбкой забралась в еще один вазок, составив компанию личной царской целительницы. «Батюшка Иван Иванович, смилуйся, не допусти урона чести девичьей!» 14-летний царевич ловко запрыгнул в седло рослого жеребца-венгерца, удостоив служанок короткого совета. «Пошли вон, дуры!» Его младший брат для посадки на гнедого мерина-кабардинца воспользовался помощью постельничьих сторожей, моментально образовавших живую лестницу. Жалобных стенаний добросердечный Федор Иванович предпочел не услышать. «Государь-наследник, на тебя уповаем!» Откровенно пялись на первенца великого князя, а русоволосая юница едва не прослушала, как тот ответил согнувшимся в поклонах тюремным челядинкам: «Зря уповаете, батюшка прогулку дозволил». Удивительно, мелодичный смех царевны на мгновение перекрыл кудахты недородных наседок, а затем воски двинулись вперед. Под высокие колеса ложились улочки Китай-города, затем посадов, через некоторое время кончились и возделанные поля с общественными выпасами. Но кое-кто из путешественниц этого так и не заметил, убаюканный мягкими покачиваниями невиданного доселе экипажа. Аглая. На обращение боярышни Дивеевой откликнулись обе придремавшие путешественницы. Дружно покинули свои места, оказавшиеся неплохими лежанками, огляделись и сразу увидели заросший деревьями и густым кустарником берег Москвы-реки, образующий что-то вроде небольшой заводи, в которой неизвестные умельцы устроили небольшую летнюю купальню. До ушей донеслись легкие взвизги, плеск воды, разные позвякивания-побрякивания и недовольный голос наследника трона. «Ну-ка, брысь купаться, мелочь!» «А вот и нет!» Ошеломленный видом дочки великого государя, простоволосой, голоногой, скачущей по траве в одной льняной рубахе, две девицы и вовсе окаменели. Когда на их глазах охочущую Евдокию подхватили на руки и бесцеремонно бросили в теплую воду. «Плюх!» Хорошему примеру последовал и царевич Иван, спихнувший с берега осторожничающего младшенького и тут же с неразборчивым ревом влетевший в реку сам. «Плюх!» Русая и седовласая девицы все так же дружно прикрыли рты и повернулись к Дивеевой, только сейчас заметив, что та тоже сменила нарядную одежду на легкую белую рубаху до пят. «Переодеваться вон там». Проследив направление, они увидели два небольших шатра, разбитых на разных концах заводи, причем так, чтобы в них было удобно заходить и из берега, и из воды. «Зеленый наш, не перепутайте». Ошибиться было сложно, потому что только у одного из шатров спуск в воду был прикрыт этаким коридором из натянутой на жердинах ткани, дабы не было урона девичьей чести из-за мокрых рубах, облепляющих пока еще незрелые прелести. Медленно переодеваясь, Аглая из-под тишка косилась на седовласую девицу и даже почти решилась спросить, кто она такая, но просто не успела. Та вышла из шатра вперед нее. А потом были ласковые волны, свежий ветерок и азартные крики царевичей, весело перекидывающихся между собой небольшим мечом и довольно быстро втянувших в свою забаву и всех остальных. Здорово было. Ближе к полудню любители водных игр выползли на прибрежную травку, обессилевшие, но безмерно довольные. Переодели сухое, собрались под матерчатым пологом и дружно забурчали голодными животами. «Ваня, на тебе дрова!» Средний брат государя-наследника тут же подхватился и потопал к синему шатру. Вроде как там, позади стопок, со сменными штанами и рубахами, был небольшой топорик. «Федя, вон там вчера постельничьи немного камней натаскали. Выложи из них костровище». Проследив, где надо оформить каменный круг, самый младший в царской семье энергично принялся за дело. «Дуня, набери мелких сухих веточек на растопку». Царевна, довольно подпрыгивая, тут же убежала вслед за братом Иваном. «Аглая?» Две бывших селянки, на удивление, дружно сделали шаг вперед и покосили друг на друга. На что синеглазый Рюрикович как-то неопределенно хмыкнул, а затем протянул руки и необидно подергал за русую косу. «Ты будешь Аглая Белая». Сильные пальцы легко огладили седую прядь. «А ты, ученица, скоро вернешь себе прежний цвет волос и сине-черный, как вороново крыло». А счастливых, слегка растерявшихся девиц довольно необременительными поручениями, сам государь-наследник ненадолго скрылся в мальчиковом шатре, чтобы вернуться с двумя большими корзинами. Пока притащивший кучу хвороста Иван складывал из сучьев и сухой травы шалашик, заодно переругиваясь с обидевшейся на него сестрой. «Подумаешь, ветки сплошь зеленые, зато их много». Домна пристроила наполненный водой котелок на треногу, которую установили совместными усилиями Федора и обоих Аглай. «А где огниво, медь?» Недолго покопавшись во внутренностях сначала одной, а затем у второй корзины, наследник вытащил на всеобщее обозрение маленькую шкатулочку, откровенно некрасивую, к тому же еще и склеенную из обычной толстой бумаги. Чирк-фыр. Открывший был рот для вопроса царевич Иван тут же его закрыл, с большим интересом разглядывая очередную братнину придумку, которую тот немедленно потушил. «Вот этой головкой чиркни, а вот эту полоску на боку коробка. Спичка, и загорится. Чирк-фыр. И я хочу». Дождавшись, пока по хворосту ползут дымные язычки пламени, шкатулочку с деревянными палочками попыталась отобрать Евдокия. Однако потерпела быстрое и сокрушительное поражение. «Митя, ну скажи ему!» Усмехнувшись, любимый брат достал из корзины еще несколько коробков, и пока тонкие палочки горели, в котелке начала побулькивать подсоленная вода. Дальнейшее напоминало какую-то алхимию. В пустые миски из одного кулечка посыпались мелкие кусочки чего-то, пахнущего копченой курицей, из другого – настоящая смесь из зеленого лука и вареного яйца, из третьего – золотистые нити непонятно чего, ломающиеся в руках с легким хрустом, а затем все это обильно залили кипящей водой. «Куда? А руки помыть?» Сглатывающая обильную слюну толпа шустро сбегала к урезу воды, затем к шатрам за мылом, потом опять к урезу воды, а по возвращении их уже ждали пшеничные лепешки, большой кувшин кваса и мисочки с чем-то умопомрачительно вкусным. «Больше нету, да?» Судя по голодным взглядам, царевич Федор огласил общее настроение. «Позже еще приготовлю. А пока, белая, веники из цветов плести умеешь, а кузнечиков ловить?» Русоволосая Аглая от такого вопроса даже как-то обиделась. «Кто же из девочек такого не может? Поди, только какие-нибудь неумехи-растеряхи косорукие. Вот и хорошо, научишь Дуню. Обе, брысь, пока не позову». Братьям синеглазый придумщик поручил взять в шатре веревку и привязать ее к толстой ветке кряжестого дерева, нависающего над берегом. А личным ученицам и себе оставил самое неинтересное, то есть помыть лукошко отборных боровков, почистить парочку огурцов, снять кожурку с некрупных плодов. «Учитель, ну это же послен клубненосный. Я же уже говорил, что предпочитаю называть его картофелем, а ягоды – пома де ора, помидорами». Чик-чик-чик-чик. 14-летняя селянка, 17-летняя барышня из детей боярских и два младших брата Все они с одинаковым удивлением в глазах смотрели на то, как быстро, ловко, а главное привычно, будущий государь московский всея Руси орудует поясным ножом, с равной легкостью шинкуя на одинаково ровные ломтики и клубни соланом туберосом, считающегося в Европе довольно ядовитым растением, и сладковато-сочные головки самого обычного репчатого лука. Тем временем царевич Дмитрий вывалил большую часть порезанной зелени и помидорок в одну большую миску, затем посолил, перемешал и полил сверху какой-то тягучей золотистой жидкостью. И все бы ничего, если бы та самая жидкость не была налита в стеклянную колбу из тех, что использовались только царскими алхимиками и в зельеварнях аптечного приказа. Маловато посолил. Исправив свою оплошку, юноша с тяжелой гривой серебряных волос вновь снял пробу, вдумчиво ее прожевал, после чего добавил немного подсолнечного масла. Наставник, насмешливо фыркнув, первенец великого князя отложил миску в сторонку и погнал ученицы братьев осваивать новый вид развлечений. Та самая веревка, кою с немалым трудом привязали к ветке дерева, обзавелась коротенькой перекладиной, которую тоже вцепился догадавшийся обо всем Иван. Разбежался назад и повис на руках, поджав ноги. «А-а-а! Плюх!» Пролетев над водой пару-тройку сажений, царевич вспорол речную гладь с невнятным возгласом и целым фонтаном брызг, ухнув нагретую августовским солнышком воду. Вынырнул, тряся головой, увидел летящего на него Федора и резко ушел на глубину. «Бултых!» Примчавшаяся царевна и ее русоволосая учительница тут же последовали их примеру, оглушив своими визгами даже речную рыбу. «Господин мой, а можно мне не прыгать?» Услышав, что ее никто не неволит, Аглая Черная вздохнула с нескрываемым облегчением и тут же вернулась к догорающему костру. «Молчунья, ты поначалу не лучше была». Согласно кивнув, Дивеева быстро огляделась по сторонам и подошла поближе к своему синеглазому повелителю, начав что-то тихо рассказывать или просто жаловаться. Ее 12-летняя ученица, трусившая прыгнуть и набиравшаяся храбрости на берегу, время от времени умудрялась услышать целые фразы. «Говорит, не с живота ломит, нет ли у тебя притираний альбо мазей каких, руки, говорит, у тебя нежные да ласковые, вроде как нечаянно прикоснется и поглаживает, поглаживает, а служанки». А юная лекарка совсем было решилась отправиться в короткий полет, вот только услышав звонкий хохот Дмитрия Ивановича, от неожиданности споткнулась и едва не выпустила шершавую перекладину. Но все же собралась, разбежалась и шумно плюхнулась в ласковые объятия реки, так и не услышав самого интересного. Некогда моя мачеха разыграла небольшое представление, добиваясь для своего брата чина окольничего. Мне это не понравилось, и я преподнес ей небольшой дар. Когда ты проверяешь ее на хвори телесные, она ощущает себя примерно вот так. Наследник даже не пошевелился, но его первая ученица внезапно порозовела, а потом и вовсе чуть-чуть сгорбилась, когда набухшие соски стали слишком уж явно выпирать сквозь тонкий лен рубахи. Пользуя ее, как обычной лекаркой, царица быстро потеряет к тебе интерес. «Учитель?» «Да». Возбуждение резко схлынуло, оставив после себя приятную стому. «Мне хотелось бы знать, господин мой, судьбу того камня, что я нашла на своей дороге». Покосившись на бывшую тульскую холопку, старавшуюся не отплывать от царевны Евдокии, 17-летняя боярышня выразительно изогнула соболиные брови. У нее нет дара целителя. Домна склонила голову, пряча искреннее огорчение и даже печаль. Она довольно сильно привязалась к девочке. Возможно, господин разрешит оставить ее при себе в качестве личной челядинки. Однако Аглая показывает хорошие задатки лекарке-травнице. Вспыхнув облегченной улыбкой, Дивеева мазнула безразличным взглядом по большой ладье, проплывающей мимо их заводи. Перевела взор на слегка зашевелившихся постельничьих сторожей, доселе практически незаметных, набрала воздуха для следующего вопроса. Нет, ее господином будет другой, вернее госпожой. В отличие от русоволосой селянки, царевна Евдокия почти сразу почувствовала внимание брата, правда, истолковала его на свой лад. «Мить, давай к нам!» Ласково улыбнувшись сестре, Государь-наследник притянул к себе болтающуюся веревку, скользнул пальцами до перекладины и остановился. Дуня желает всерьез изучать алхимию и травничество, но батюшка того никогда не дозволит. Домна понятливо кивнула. В царстве московском все необходимые для будущих невест науки умения были изложены в преснопамятном домострое, и отступление от заповеданной дедами старины сильно не одобрялось. А так как великому государю и всей семье его должно было подавать своим подданным постоянный пример благочестивого поведения и неукоснительного соблюдения всех законов и традиций, меня же не устраивает обычный ее досуг. Надо сказать, что наиглавнейшим занятием царевин было изучение Евангелия и жизнеописание русских святых. Также наличествовала небольшая практика по управлению своими комнатными боярышнями и мастерицами из полотняной казны. Последнее, кстати, позволяло очень хорошо разбираться в тканях и драгоценных украшениях. Считалось, что для царской дочери этого более чем достаточно, потому что их основным предназначением было отнюдь не блистать своей высокой ученостью, а укреплять родительский престол путем выгодных династических браков. Следовательно, и требования к ним состояли в основном по части внешнего облика, здоровья и плодовитости. Нет, положены были Евдокии и развлечения, соответствующие ее высокому статусу. Но опять же, чтение одобренных духовником книг, молитвенные бдения в домашней часовенке и воскресные, а также праздничные, службы в Успенском соборе. В качестве основного обыденного досуга настойчиво рекомендовались занятия вышивкой и прочим необременительным рукоделием. Также ей не возбранялось собирать и тихонечко обсуждать слухи о придворной жизни, гулять по обзорным галереям теремного дворца, а зимой кататься с горки и развлекаться снежками и устройством снеговиков. И то последнее исключительно руками челяди и комнатных боярышень. Поэтому у Дуни появится новая личная челядинка, которую она отправит под твое начало, постигать нелегкую науку врачевания и фармации. А чтобы Аглая не ленилась, сестра время от времени будет устраивать свои служанки неожиданные проверки, в моих покоях, например, или малой зельеварне. 17-летняя целительница легко поклонилась, принимая и понимая волю своего синеглазого господина. «Митя, ты скоро?» Успокаивающе помахав рукой, наследник перехватился поудобнее, коротко разбежался, а когда перекладина начала свой путь к реке, ловко извернулся и зацепился за нее ногами. Короткие мгновения полета, затем тело резко прокрутилось и почти без брызг, бульк, ушло в набегающие на берег волны. Вот только вместо того, чтобы благополучно вынырнуть, Дмитрий Иоаннович ушел в глубину, долго, удивительно долго не всплывая наверх, за глотком живительного воздуха. Чем дольше он не появлялся на поверхности, тем чаще вставали в полный рост тревожившиеся постельничьи сторожа, окружившие заводь этаким незримым прежде частоколом. Минута, другая, третья. А затем кто-то легонько дернул за ногу взвизгнувшую Евдокию. Резко переполошился Федор, разглядевший размыто-белое пятно у самого дна. Парой сильных грибков попытался отплыть в сторону засмеявшийся Иван. Тщетно. Каждый из них вслед за сестрой ощутил на себе касание большой рыбины. Пока младшие братья отплевывались от попавшей в рот воды, старший медленно всплыл на поверхность, но только для того, чтобы тут же удрать на берег от разгневанной Дуняши. «Ну погоди, я тебя тоже!» Увы, что именно грозилось устроить царевна своему любимому, но иногда абсолютно несносному братику, так и осталось тайной. Потому что Иван поднырнул под сестру и основательно окунул ее в теплую августовскую водичку. «Тьфу! Ах ты, злыдень! А ну, иди сюда!» К тому времени, когда Евдокия устала гоняться за обидно посмеивающимся братом, царевич Федор уже давно покинул реку, переоделся и спокойно сидел у костровища, гипнотизируя голодным взглядом крышку большой сковороды, под которой жарилась картошка с грибами, или котелок, в котором варился очищенный от кожуры картофель. А когда становилось совсем уж не втерпёж и в животе бурчало, особенно громко, можно было полюбоваться игрой огненных лепестков и рдеющими в глубине костра углями, в которой, кстати, зачем-то закопали дюжину земляных яблок. «Аглая, займись!» Седовласая девица тотчас принялась хлопотать с будущим картофельным пюре. «Домна, белая, это на вас!» Целительница и ее юная ученица послушно начали готовить свекольный салат и нарезать нежнейшую грудинку одинаково ровными ломтиками. Накупались. Уставшие до приятной ломоты, но безмерно довольные, охотница и дичь упали на толстые коврики рядом со старшим царевичем. Ага, ого. Мясо хорошенько отбитое для пущей нежности, затем вымоченное в легком вине и напоследок слегка натертое восточными пряностями. Все, кто был рядом с костром, невольно сглотнули и заранее закивали головами, показывая «будут и еще как будут». Сейчас пожарим на камнях. У-у-у. Тихонько посмеиваясь над окружающими его обжорами, будущий государь достал из корзины тонкие ломти свинины, сбрызнул первый из четырех округлых булаганов подсолнечным маслом и шлепнул на подготовленное место сочную мякоть. Пока первая порция доходила до нужной кондиции, он напластал хлеб, поручил Федору красиво разложить селедку с луком, отправил Ивана за новой охапкой дров, помешал картошку с грибами. Даже Евдокии досталось важное и, вне всяких сомнений, ответственное поручение. Вооружившись поясным ножом брата, она старательно, правда, все равно в кривь и в кость, нарезала соленые огурцы, невольно испачкав нежные ручки в пахучем рассоле. «Господи Иисусе Христе, Боже наш, благослови нам пищу и питье молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих, яко благословен во веки веков. Аминь». То, что началось после молитвы, можно было обозначить всего лишь одним словом – жор. Накупавшийся до синих губ и крупных пупырышек, позабывший о времени, накричавшийся и наплескавшийся через край, отдыхающие обоих полов накинулись на приготовленную с ней так, словно голодали самое малое неделю. Вот и верь после этого жалобам твоих мамок-нянек, что ди кушаешь мало, как они там плакались, ровно пташка малая клюет. А соловелая от ударной порции пюре, салатов и мяса, синеглазая пташка кое-как утерлась рушником, привалилась к брату и приготовилась потихонечку задремать. Но, увы, не получилось. Сначала ее отвлекли новой забавой под названием лото. А когда в нее все наигрались, Митя затеял рассказывать про страну дальнюю и неведомую, древним Египтом называемую. Он говорил, они же видели великие пирамиды, под чьей тяжестью стонет земля, а верхушки задевают облака, длинную вереницу правителей фараонов, коих при жизни почитали за небожителей, а после смерти потрошили, будто каких-то куриц, страшных зверобогов страны Так и Мед, и их мудрых, а также очень хитрых жрецов, обладающих множеством тайных знаний. Простой люд, возделывающий илистые поля в одних только набедренных повязках, многоводный Нил, крокодилы в котором так велики и зубасты, что даже девы там голиком и работали. Добродушно усмехнувшись, сходитель едва заметно кивнул. Девушки и девочки смущенно переглянулись. Федор сдавленно хихикнул, а царевич Иван, задавший столь нескромный вопрос, задумчиво покосился на домну, мысленно представляя, как бы та смотрелась одетая, вернее раздетая, по древней египетской моде. И я продолжу. История этой страны уходит в глубину веков, но можно достоверно сказать, что первый царь по имени Менес, объединивший Верхний и Нижний Египет в одно государство, надел двойную корону фараонов за 3000 лет до Рождества Христова. Очарование древними временами прошло только на закате, когда старший царевич закруглил свои речи и погнал всех в воду, теплую, словно парное молоко. Потом были прыжки через огонь и небольшой кувшинчик слабенькой медовухи, которые они тайно распили, чувствуя себя ужасно взрослыми. Удивительно чистое небо, полное ярких звезд, потихонечку гаснущие в сером пепле угольки и легкая грусть из-за того, что все закончилось. В поднявшейся суете никто не услышал, как царевна Евдокия задала тульской селянке тихий вопрос. «Хочешь ли ты служить мне, Аглая Сергиева?» Несмотря на то, что наставница все ей растолковала, девочка слегка растерялась. «Да, отныне ты моя личная челядинка». Поглядев куда-то в темноту позади новоявленной служанки и словно бы получив чье-то одобрение, хотя понятно чье, единственная дочь великого князя Московского и всея Руси надиво властно распорядилась. «Повелеваю тебе обучиться на лекарку-травницу». Через полчаса, засыпая от мягкого покачивания рессорного воска, Аглая напоследок подумала, что это был лучший день во всей ее жизни. В первых числах сентября Москву посетила черная весть из Кракова. Там, в своей постели, в окружении свиты и незамужней сестры Анны, скончался любитель и покровитель многих искусств, широко известный своим миролюбием и стремлением к добрососедским отношениям, славный король Жигемонт Август. Не выразить словами ту печаль, что охватила великого государя Иоанна Васильевича. Так сильно было его огорчение, так велико расстройство, что уехал он с ближниками в Коломенское, где вот уже третий день кряду топил в вине свое горе по очень дальнему, но все же таки родственнику. Отче приляг на живот. Вздохнув, архипастырь всея Руси послушно растянулся во весь рост на жестком ложе, после чего вновь отдался во власть тягучих размышлений. Смерть Августа открывала интересные возможности для Московской Руси, ведь именно династия Ягеллонов связывала королевство Польское и Великое княжество Литовское в одну грозную силу, которой опасались все ее соседи. А теперь... Шляхта польская и при живом-то Круле не шибко рвалась защищать литовские рубежи от постоянных набегов крымчаков. Отче, перевернись на спину. Стоило же и государю обрести последний покой рядом с могилой своего отца, Сигизмунда Старого, как магнитерия Польши разом погрязла в спорах касательно дальнейшей судьбы королевства. Одни говорили, что для управления вполне хватит и великого сейма, собираемого раз в год. Другие предлагали отдать руку Анны Ягеллонке и опустевший трон кому-нибудь из могущественной династии Габсбургов. Третьи склонялись к французским Валуа. Четвертые смотрели в сторону Швеции и Дании. Пятые же вообще не видели никаких кандидатов в мужья законной наследницы почившего монарха, кроме как самих себя. Но, несмотря на все разногласия, родовитых поляков связывало общее убеждение, даже вера, в то, что Литва послушно примет их выбор нового общего государя. А вот в самом Великом княжестве насчет этого сильно сомневались, как и в необходимости новой унии, окончательно и бесповоротно скрепляющей союз двух государств. Более того... В юго-западной Руси впервые за долгое время оказалось удивительно много сторонников Москвы. Успехи давнишних соперников в строительстве засечных черт и порубежной войне сами по себе были веским доводом. А если вспомнить, что московиты умудрились не допустить к себе мировое поветрие, заложить на границе с Диким Полем сразу три новых города и кучу крепостиц, смутные слухи о невероятно богатых россыпях золота на Камне Уральском, и все больше и больше набирающую обороты торговлю тульским укладом, стеклом, фарфором и зеркалами. Опять же, подавляющее большинство крестьян, значительное количество небогатой литовской шляхты и меньшая часть магнитерии по сию пору пребывали в православии. Были, конечно, и противники Москвы, заодно являющиеся самыми горячими сторонниками новой унии. Католические иерархи в полном составе, львиная доля их паствы, те из православных церковников, что прогнулись под римскую курию, ну и родовитые литвины, исповедующие лютеранство, кальвинизм и, сюрприз, иудаизм. Кстати, природные сыны Израилевы тоже были против, опасаясь погромов и того, что их погонят из страны. Пока все застыло в шатком равновесии, но сторонники сближения Москвы и Вильны потихоньку увеличивались в числе и влиянии. Было ли тому виной серебро, удивительно вовремя зазвеневшее в их карманах, или большой набег степных людоловов, отразить который удалось лишь кое-как и с большими потерями среди шляхты и панцирных бояр? А может, сказались едва заметные поползновения Швеции и Дании в сторону Ливонских земель? Кстати, на последнее и в Польше много кто облизывался. Я закончил, отче. Основная причина образования столь сильной промосковской партии и ее же наиболее увесистый аргумент, государь-наследник Дмитрий Иоаннович, отступил на шаг от своего изрядно одряхлевшего за последнее время пациента и сделал несколько движений руками, словно стряхивал с ладони невидимую воду. «Ну что, отроче, еще поживу?» Против ожидания царевич не улыбнулся в ответ, как и полагалось по заведенному между ними обычаю, но лишь недовольно тряхнул тяжелой гривой живого серебра. «Меня не было рядом с тобой слишком долго, отче. Да и тебе не стоило умучивать себя путешествием к архиепископу Новгородскому». Перекрестившись на иконы и поглядев на то, как наследник смешивает в кубке содержимое полдюжины аптекарских колбочек, Макарий невольно поморщился, заранее предвкушая сладостный вкус целебного питья. С опаской сделав первый глоток, митрополит удивленно вздел кустистые брови и довольно покивал. «Благостно! Благостно!» Выцедив нежданно вкусное лекарство мелкими глотками, глава Русской Православной Церкви посидел пару минут в полнейшей недвижимости. «Сколько мне осталось, Митя?» Убрав от глаз непослушную прядку волос, целитель уклончиво ответил. «Все врутся его». По-доброму рассмеявшись, иерарх согласно кивнул. «Устами твоими глаголит истина, но все же хотелось бы отправиться на суд Божий, не оставив за собой незавершенных дел». Собирая и укладывая в шкатулку полупустые стеклянные колбочки, молодой Рюрикович едва заметно кивнул, показывая тем самым, что вполне понимает архипастерские резоны. Вот только раскрывать сокровенное все равно не стал, потому что в митрополичьи покои пожаловал вначале Слушка, а следом за ним и Мишка Салтыков, который, предварительно и спросив и получив архипастерское благословение, тут же склонился к уху своего царственного господина. «Отче, могу ли я заказать Якобу Фрязину твою персону? Славный бы вышел подарок батюшке на Рождество Христово». Понятливо смежив веки, архипастырь московский всея Руси не удержался и переспросил, а точно ли успеют нарисовать его портрет к названному сроку? Не получится на Рождество, так подождем до Пасхи, но вряд ли. Приняв благословение, царевич тотчас покинул митрополичьи покои в чудовом монастыре, оставив хозяина одновременно и довольным, и сильно озабоченным. Ну да, мне бы кто в свое время сказал, что всей жизни осталось от 3 месяцев до полугода. Я бы тоже и задумался, и озаботился. Мда, интересно, как-то там мой домик в деревне поживает. Наверное, никак, отсырел, покосился, пропитался запахом плесени. Любовно собираемую библиотеку соседи растащили на растопку да в сортиры, если только офицер-наследничек ее раньше на макулатуру не сдал. Стекло из теплиц точно разворовали, яблоньки одичали, грядки сорняком поросли, колодец высох или его тиной затянуло. От воспоминаний и самих мыслей о прошлой жизни настроение Дмитрия, и без того застывшее на нижней отметке, испортилось еще сильнее. А тут еще и Салтыков за спиной чуть ли не лопался от едва сдерживаемых эмоций. Сколько нагаев прибыло? 2 мурс из тех, что клятву давали. При каждом 10 оружных нукеров. Воевода Белгородский на них подорожную скопом выписал. А для пущей надежи и порядку отрядил полусотню детей боярских в сопровождение. От него же привезли роспись освобожденных полонянников, да грамотку с перечислением табунов и атар, коими кланяются мурзы за свою свободу и здравие. Слегка отставив в сторону руку, царевич шевельнул пальцами, затем еще раз, более нетерпеливо, но сын оружничего лишь виноват поклонился, признавая за собой оплошку. Грамотки дьячок приказной взял, как и список меховой рухляди, казны золотой и серебряной и иного прочего, что привезли басурмане с собой. Одним лишь взглядом выразив подручнику свое недовольство, первенец великого государя отослал его прочь за плотное кольцо черно-кафтанной стражи. А вот и они, победители в увлекательной игре на выживание, настоящие специалисты по чести удавить и отравить ближнего и дальнего своего. Профессиональные параноики и безжалостные властолюбцы. А и хороши, красавцы. Красавцы, на первый взгляд, совсем не внушали. Лежали себе смирехонько на носилках между двух коней. Дышали кое-как, временами подергивались, а иногда даже позволяли себе и поскрипывать зубами. Одним словом, дряхлые развалины, а не гордые степные князья. Но первое впечатление, как известно, бывает обманчиво. И на самом деле конкретно эти ногайские вожди являлись очень незаурядными личностями. Доказательством тому служила судьба остальных родовых и племенных вождей, отпущенных за выкупом после принесения клятвы наследнику престола Московского. Их родственники и ближнее окружение посчитало, что проще и выгодней устранить неудачливых вождей, нежели платить столь высокую цену за их жизнь и свободу. А вот Дышек Мурза и Ахмат Мурза изначально не были согласны жертвовать собой ради общего блага, отчего и вырезали всех возможных доброжелателей сразу по возвращению в родовое кочевье, а их имуществом пополнили свою изрядно оскудевшую казну. Тем более, что оное им изначально не принадлежало, а значит, при исчислении выкупа можно было его и не учитывать. Долгие лета государю-наследнику. Стоило Дмитрию остановиться у конных носилок, как рядом моментально образовался постельный чадьяк с небольшим блюдом, на коем и обнаружились аккуратно разложенные грамоты с перечнем почти добровольных пожертвований в царскую казну. «Ну-ка, что у нас здесь? 7 сотен цехинов, 12 000 акче, золотая и серебряная посуда, женские украшения, шатры, седла, ковры и шелковая одежда, 5 чистокровных арабских скакунов, 3 дюжины жеребцов-ахалтекинцев, еще бы кобылиц к ним столько же, шелковая одежда, шкуры барсов и леопардов, пряности и благовония, и ни одной сабли, лука со стрелами или бахтерца. Ну понятно, орудие труда отдавать никак нельзя, иначе в набег с пустыми руками идти придется. В другой грамотке белгородский воевода для начала обстоятельно доложился о том, как принял и обустроил освобожденных из ногайского полона мужиков и баб. Затем известил, что некоторая часть бывших полонянников пожелала записаться в порубежную стражу и боевые холопы. В основном те, у кого ногаи убили всех родных. Ну и напоследок сей достойный предводитель воинов запросил инструкции на тему того, что ему делать с многотысячным овечьим поголовьем и десятком табунов степных лошадей. Нашел у кого спрашивать, а кони не до баранине. Пусть голова у казначея и его дьяков болит. Или это батюшка меня так в очередной раз проверяет? Ладно, об этом позже. Шагнув к первому мурзе, глядевшему на него с тщательно скрываемой ненавистью, наследник громко, другим ведь тоже интересно, спросил. «Весь ли полон освободил? Весь ли выкуп привез?» «Весь». Говорить родовитому ногай было трудно, и совсем не из-за удушающих объятий жадности, нет. Из-за ноющей, дергающей, режущей боли по всему телу, терпеть которой молча было все труднее и труднее. «Да будет клятва твоя тому судьей!» Мурза резко дернулся и застыл. Затем с недоверчиво радостной гримасой пошевелился на своем неудобном ложе. Боль ушла. Гортанно рассмеявшись, Ахмат попытался покинуть изрядно надоевшие носилки, тут же обнаружив, что левая нога ведет себя как чужая. Тело не держит, загибаться-разгибаться не хочет. Прошипев что-то неразборчивое, степной князь покосился на нукеров, чьи пустые ножны навевали одну лишь тоску и неуверенность, и привалился к коню, зашептав молитву всемилостивому и милосердному. «Видать, не все ты отдал, что обещался». Дернувшись от насмешки, звучащей в голосе ненавистного колдуна, Мурза снял с себя богато изукрашенный пояс и надавил заскорузлым ногтем на одну из множества выпуклых золотых бляшек. Щелк! Засиял на свету крупный рубин. Щелк! Блеснул сапфир чистой воды. Щелк! Большая жемчужина едва не улетела в пыль. Щелк! Темно-зеленый изумруд впитал в себя лучи сентябрьского солнца. Довольно. Оглядев пояс и подсчитав, сколько камней ждет своего нового хозяина, Дмитрий прислушался к эмоциям дойной коровы и едва заметно кивнул, одновременно с этим внося в узор степняка последние изменения. Выкуп отдан и принят. Да будет клятва твоя тому свидетелем и судьей. Чистая совесть, разом опустевшая казна и окончательно выздоровевшая нога вызвали в гордом намаде волну столь сильного наслаждения, что в себя он пришел лишь спустя пару-тройку минут, как раз чтобы узреть перекошенное лицо Дышек-Мурзы, который вынужденно расстался с последней памятью о безвременно усопшей родне, выраженной в материальных предметах, то есть золотыми и серебряными перстнями, разными там цепочками, браслетами и дорогим оружием из смертоносного дамаска и булата. А теперь, весь ли выкуп ты отдал? Да. Увы, эти слова оказались ложью, не способной исцелить правую руку излишне хитроумного ногайского вождя. И только когда один из его нукеров расстался со своим поясом, в котором наподобие золотой чешуи были зашиты золотые султани, злой недуг окончательно отступил. Выкуп отдан и принят, да будет клятва твоя тому свидетелем и судьей. Пока Дышек переживал волну острого наслаждения, его собрат по несчастью был вынужден слушать презрительный смех свиты синеглазого царевича и их весьма оскорбительные шутки. Воистину, горе побежденным. Впрочем, московский чернокнижник внезапно решил утешить своего ногайского гостя. «Не печалься, Ахмат, племя и род твой ослабели, казна скудела, но зато ты жив, здоров и более ничего мне не должен, а вот те, что убили своих и Мельдиш, и Мурс, вместо того, чтобы собрать им выкуп, приняли их клятву и долг на себя. Москва ничего не забывает, никогда не прощает и всегда взыскивает со своих должников золотом и кровью». За то время, что родовитый намат переваривал негромкие слова утешения, Дышек-Мурза благополучно пришел в себя. Почти благополучно, судя по тому, с каким видом он щупал штаны между ног. У него все же приключилась небольшая неприятность. Или, хе-хе, приятность, кто его там разберет. Позволив себе всего лишь одну злорадную усмешку, Ахмат собрался и с подобающей вежливостью вопросил о судьбе своих нукеров, томящихся в урусском плену. Многие лета государю-наследнику. Увы, на дальнейшему разговору, и хотелось бы надеяться небольшому торгу о цене выкупа за выживших батыров, помешали сразу два обстоятельства. Во-первых, все прибывающая толпа тех, кто желал лицезреть хотя бы издали сереброволосого отрока и даже, может быть, получить от него благословение или хотя бы мимолетный взгляд. Второй же причиной препятствием стало появление сына оружничего боярина Салтыкова с какой-то явно важной вестью, выслушав которую, 14-летний царевич разом потерял интерес к дойным коровам из степи. Десятник. Увидев повелительное мановение затянутой в перчатку руки, один из командиров чернокафтанной стражи тут же приблизился. «Мои гости желают навестить своих соплеменников, старица, займись». Поклонившись, а затем и дождавшись ухода царственного отрока, постельничий сторож на отменном татарском языке заверил поскучневших мурз, что непременно удоволит все их пожелания. И по части осмотра старецких каменоломен, и насчет выкупа тех нукеров, кто в этих каменоломнях смог выжить. Главное, чтобы у дорогих гостей хватило русских полоняников на обмен. Меж тем, стоило первенцу великого князя Московского ступить под сводчатые потолки теремного дворца, как шаг его заметно ускорился. Дворцовые переходы, замирающими при его приближении постельничьими сторожами, слабый сумрак нескольких проходных горниц, раздражающий громкий топот родовитых сверстников за спиной, старающихся не отстать от своего сереброволосого повелителя. «Доброго здоровичка, Дмитрий Иванович!» Скользнув равнодушным взглядом по двум верховым черединкам сестры, Дмитрий жестом усадил ближников на широкие лавки, прихожей и двинулся вперед. «Господин мой, близится время обеда». Замедлившись, хозяин покоев глянул на замолчавшую свиту и после коротких размышлений решил немного ее побаловать. «Заслужили?» «В основной своей массе. К примеру, тот Тархадашев, радующий будущего великого государя своей надежной исполнительностью, здоровым честолюбием и весьма ценным умением молчать обо всем, что касается его господина. Даже исповеднику нагрубил, когда тот проявил невольный интерес. Как такого не поощрить? Или, например, княжич Скопин-Шуйский. Военачальник из него выйдет весьма посредственный, да и в посольских делах он будет всего лишь твердым середнячком. Зато успехи Василия как управителя-хозяйственника уже сейчас показывали, кто именно будет следующим главой поместного приказа, между прочим, второго по важности приказа в Московской Руси. «Распорядись накрыть нам в малой трапезной». Прикрыв за собой резные створки, царевич прошел крестовую и встал на пороге кабинета, на короткое мгновение залюбовавшись открывшейся ему картиной. Евдокия, забравшаяся по приставной лесенке под самый потолок ради небольшой книжки о скитаниях хитроумного царя Одиссея, да так и присевшая с ней на широкую перекладину. Брат Федор, забравшийся на широкую лавку с ногами и полностью ушедший в многостраничную песнь о Нибелунгах. Ну и один из трех стряпчих Калычевых с небольшим ларцом в руках, старательно избегающий даже мимолетных взглядов на синеглазую девочку и черноволосого мальчика. Впрочем, судя по всему, для них он был чем-то вроде живой мебели. Не мешает, и ладно. И я не буду мешать. Бесшумно отступив обратно в крестовую, Дмитрий коснулся мужского узора, поманив затем встрепенувшегося слугу к себе. Привез травницу. Разогнувшись из низкого поклона, Филофей виноват покачал головой. «Отказалась, Дмитрий Иванович. Уж как ее не соблазнял, как не улещивал, на три раза все растолковал, с вежеством и уважением. А она уперлась и твердит, что де и с места не сдвинется. И ежели кому-то захотелось ее повидать, то пусть сам и приезжает. Карга старая!» Помявшись, средний Калычев неуверенно добавил. «Боялась она чего-то, Дмитрий Иванович. Чего, не понял. Но опаска с ее стороны точно была». Помолчав, синеглазый целитель недовольно шевельнул пальцами, досадуя на самого себя. Действительно, и чего это могла испугаться 35-летняя травница, питая жизнью и людьми? Да хотя бы того, что ее заманивают на подворье архиепископа новгородского Пимена, славного своим неутомимым рвением на поприще искоренения язычества и ведьмовства. Мужчине она не поверит. Значит, напишем пригласительное письмо с тугрой и печатью и отправим за ней. Домну? Нет, я навесил на нее одаренных отроков и юниц, так что пусть сидит с ними в Александровской слободе. Получается, что поездка светит второй ученице? Что у тебя там? Облегченно и очень тихо вздохнув, стряпчий снял потрескавшуюся от времени крышку невзрачного ларца и поискал глазами, куда бы ее пристроить. Не нашел и зажал подмышкой, не на пол же ее бросать, коли руки заняты. Три книжицы с чертами и резами, древняя хроника земель новгородских и ветхое Евангелие. Углядев на боковине ларца немудреную резьбу, складывающуюся во что-то неуловимо знакомое, Дмитрий озадаченно хмыкнул, но все же отложил более близкое знакомство с творчеством неизвестного мастера на потом. Первым сверху лежал летописный свод, и был он действительно древним, толстая и основательно засаленная обложка с отчетливыми следами чьих-то зубов и даже удара ножом, надорванные и порядком истрепанные страницы, исписанные мелкой глаголицей с редкими вставками на древнегреческом. Так, что у нас здесь? Писано в году 6713 о сотворении мира в городе Переяславле-Суздальском монахом Исидором. О как! 12 век от Рождества Христова? Неплохо. А вот ветхость Евангелия совсем наоборот, оказалась условной. Потертая – это да. И пятна на заглавной странице были весьма подозрительного вида, словно засохшая кровь. Но в общем и целом, экземпляр сохранился просто отлично. Одно плохо. Евангелие от Петра уже давно было признано отцами церкви несомненным апокрифом и подлежало немедленному уничтожению. Просто удивительно, сколько интересных книг можно найти в земле новгородской. Одно только плохо. За такие рукописные шедевры пастыри душ человеческих вполне могут и на костер отправить. Впрочем, нет, мы же не какая-то там дикая Европа с ее инквизицией, религиозной нетерпимостью и мракобесием. У нас еретика тихо и мирно закуют в кандалы, после чего бросят в холодный поруб на верную смерть, опять же тихую и незаметную. Да. Кстати, новгородские хроники тоже в некотором смысле были апокрифом, потому как в Великом княжестве Московском правдивыми и поистине беспристрастными источниками были признаны лишь те рукописи на историческую тему, что были одобрены правящей династией и московскими митрополитами. Человечешко, что продал Милорец, обещался к Масленице еще с полдюжины книжец с чертами и резами сыскать и представить. Так уже и летописи примерно с десяток, да книг о божественном всяких разных, все старые и под запретом. Надо заметить, что строгости возникли отнюдь не на пустом месте, ибо еще каких-то жалких 100 лет назад иные поборники справедливости из Рязани и Литвы писали про московитов в таких тонах и выражениях, что было попросту непонятно. Как-то еще бумага не сгорела от вложенной в буквицы ненависти. И это была не фигура речи. Попадали Дмитрию книги, от которых веяло чем-то смутно нехорошим. Что уж говорить об исторических хрониках времен Даниила Московского и Михаила Тверского. Времен, когда решалось, кому главенствовать и править в Северо-Восточной Руси. Иногда казалось, что некоторые скромные и правдивые монастырские современники той эпохи писали свои труды не чернилами, а исключительно собственной желчью, пропитанной подсердечной ненавистью, концентрированной, тягучей черной, способной обжечь душу и разум неподготовленного читателя. Вот только цену за свои труды он выставил без стыда и совести. Бережно листая страницы, последней из трех тоненьких книг, и внимательно разглядывая вереницы непонятных закорючек, Дмитрий поторопил замолчавшего слугу мимолетным взглядом. «Что-то чем дальше, тем больше крепнет подозрение, что я вижу перед собой какую-то разновидность скандинавского рунического письма. Без малого пуд серебра. Даже несколько разновидностей, мда. Будем надеяться, что у меня в руках что-то действительно стоящее, а не какой-нибудь там сборник кулинарных рецептов. Дозволяю». Бегло проглядев последний лист, страстный собиратель рукописи вдруг озадаченно изогнул брови, погладил кончиками пальцев заднюю стенку толстой обложки, а затем наклонил ее так, что в свете солнечных лучей едва заметно проявились отдельные штрихи царапины, основательно стертого, вернее, соскобленного рисунка. Если включить фантазию, то можно предположить, что уголки задней, и передней обложки некогда были украшены каким-то орнаментом. Вот только зачем его надо было уничтожать? Печально вздохнув, Дмитрий уложил очередную загадку веков, минувших, в ларец. медленно вернул крышку на место и слегка отстраненно поинтересовался. «Ты там не устал стоять, солнышко?» Пока Стряпчий мучительно долго соображал, что именно ему сказал государь-наследник, из-за его спины совершенно бесшумно вышла царевна Евдокия. Поцеловала хозяина покоя в подставленную щеку, недовольно покосилась на согнувшегося в поклоне мужчину, после чего вытянула из-за спины правую руку с зажатой в ней небольшой рукописью. «Можно ее почитать у себя?» Уткнувшийся взглядом в пол Филофей, на деву царской крови могут смотреть только ее братья и отец. Чуть ли не против воли зацепился глазами за буквицы новой скорописи, вытесненные на обложке из полированной кожи нежно-розового цвета. Жизнеописание Темуджина Ягусеевича из рода Борджигин. Можно. А это? Когда из-за тонкого девичьего стана показалась еще одна рукопись, Стряпчий вновь не удержался и полюбопытствовал названием. Жизнеописание Владимира Святославовича из рода Рюрика. Нельзя. Услышав отказ, юная красавица дрогнула губами и немедленно убежала прочь, но только для того, чтобы быстро вернуться с новой книгой. Уже привычно, мазнув взглядом по названию третьей рукописи, Филофей буквально прикипел взглядом к обложке второго тома похождений Ивана Морехода, того самого, напечатание которого митрополит Макарий так и не дал своего архипасторского благословения, к немалому огорчению множества князей да бояр царства Московского. Уж очень им понравилось сопереживать удачливому путешественнику. Опять же, перечисление богатой добычи, лихих поединков и фигуристых статей восточных красавиц так приятно горячило кровь. Нет. Царевна, тихонечко вздохнув, унесла его обратно, а средний из братьев Калычевых едва не проводил ее взглядом, спохватившись в самый последний момент. Благо, что государь-наследник милостиво не заметил его почти совершившейся оплошки. «Напомни мне, сколько воев тебя сопровождает в поездках?» Отринув пустое сожаление и прочие посторонние мысли, Филофей четко доложил о десятке надежных и крайне молчаливых боевых холопов. «Сколько охраны возьмешь с собой, когда поедешь к этому твоему человечешке?» Моментально сориентировавшись, охотник за древними рукописями успокоил своего повелителя словами о полусотне опытных рубак. Осторожно передал в холеные руки невзрачный ларец с драгоценным содержимым, почтительно склонился напоследок. И тут же повторил это нехитрое действие еще раз, потому как в покое наследника пожаловал чем-то сильно недовольный царевич Иван. «Ступай». В третий раз поклонившись в пространство между двумя сыновьями великого государя, Калачев быстро удалился и не смог услышать то, как Иоанн Иоаннович жалуется на то, сколь сильно его замучили жестокосердные наставники. «Мить, ну зачем мне италийский говор знать, а? Может, поговоришь с батюшкой, чтобы меня от этой докуки освободили?» Мимоходом дернув сестру за косу, и ловко уклонившись от ответного приветствия увесистой книгой, взъерошенный подросток продолжил изливать свое праведное возмущение старшему брату, причем с таким напором и так громко, что даже отличающийся повышенным миролюбием Федор начал проявлять признаки явного неудовольствия. «Чего разорался? Цыц, мелочь!» Не вслушиваясь в легкую перепалку братьев и сестры, Дмитрий в несколько движений открыл дверцу напольного сейфа, расчистил одну из полок от кипы исписанных листов и под недовольное бурчание голодавшего живота переправил на освободившееся место добытые Стряпчим книги. «Сам такой!» «Когда уже там в трапезную позовут? Черт, вот ведь звонкоголосая!» «Не ты ли, брат мой?» Шум за спиной хозяина покоев утих, как по волшебству. Пожелал самостоятельно прочитать новейшие труды об устроении каменных крепостей, искусстве их правильной осады и войсках нового строя, или известнейший манускрипт с поэтическим названием «Цветок битвы». Обернувшись к брату, Дмитрий насмешливо изогнул бровь, на что Иван тут же виноват потупился, но от своей просьбы все равно не отступился. Так можно ведь и толмачам приказать, чтобы перевели. Да, тот же трактат, новый труд о Болонской школе фехтования и впрямь можно прочитать с чужой помощью. Улыбнувшись, наследник достал из нижнего отделения сейфа небольшой томик в нарядной замшевой обложке и перебросил его в руки 14-летнего упрямца. Царевич книгу поймал, затем нехотя раскрыл и тут же начал заливаться густым ярко-красным румянцем. Приоткрыл в растерянности рот, как-то воровато огляделся перед тем, как перелистнуть страничку, уставился в невидимую остальным гравюру жадным взором. «Дуня?» Шагнувшая поближе к вздрогнувшему Ивану сестра тут же послушно вернулась на место, терзаемая муками неутоленного любопытства. Федор же, в отличие от нее, спокойно сидел на своем месте, с которого прекрасно можно было разобрать название заинтересовавшей, да, его тоже, рукописи. Какие-то позы Аретина, надо бы запомнить. «Ну что, брат, ее ты тоже будешь читать с толмачом?»